Вместе со своим злобно скалящимся грузом на метле Квиз превратилась в точку и исчезла вдали. Гарри еще раз внимательно осмотрелся. Место то самое. Вот скалы. Вот тропинка из Хоксмида, дико петляющая между кустов и россыпей камней. В разломе темнеет пятно пещеры. Если искать, то именно здесь. Юный маг снизился и аккуратно приземлился прямо у входа в пещеру. Поднял палочку в положение поиска. Гоменум ревелио. Что-то мощное, будто взмах крыла исполинской птицы, сорвалось с его палочки и улетело в пещеру. Гарри застыл в ожидании отклика, и он не заставил себя ждать. Из пещеры толчками пошел воздух, как от приближающегося из тоннеля подземки поезда. Фрх! И юного мага просто сдуло с площадки у пещеры в колючие кусты. «Твою мать!» — злобно зашипел в полголоса Гарри, палочкой вырубая ветки рядом с собой. «Сколько ж туда народу набилось?» Если такой ответ вернулся. «Или просто Хагрид такой здоровый?» И добавил громко. «А ну, вылезайте все! Сколько вас там есть? А то обрушу пещеру нах!» Из темноты провала раздался громкий лай, и наружу выскочил большой пес, в котором Гарри без труда опознал Клыка. Клык завилял хвостом и начал прыгать вокруг парня, норовя лизнуть его в нос. «Отстань, Клык!» — засмеялся юный маг, защищаясь обеими руками от обладателя мокрого носа и длинного шершавого языка. «Иди лучше позови своего хозяина. Где он? Волоки его сюда!» Собака послушно метнулась в пещеру, но оттуда уже появилась монументальная фигура лесничего с арбалетом в руках. «Клык, назад!» «Здорово, Гарри, если ты Гарри. Только есть у меня в этом сомнения. Чем докажешь, что ты — это ты?» Юный маг подумал и ответил. «Может, примешь в качестве доказательства свинячий хвостик у моего кузена?» «Об этом многие знают. Годов-то уже сколько прошло. С тех пор в кабане голове не одна дюжина кварта гневиски выпита. Коли ты Поттер, давай что-нибудь посвежее». «Ну, дай подумать. Тогда гиппогрифа Махаона на самом деле зовут Клювокрыл». Хагрид опустил арбалет и шагнул к Гарри, явно намереваясь заключить его в объятия. Парень запаниковал. Медвежья хватка лесничего была ему прекрасно знакома, и снова рисковать здоровьем не хотелось. Он отпрыгнул назад и с притворной суровостью спросил. «Ты чё это, меня проверил, а сам?» Хагрид в недоумении остановился. «Что сам? Я-то не знаю, ты это ты или ты это не ты?» Рубиус в замешательстве почесал в затылке. «Ну, как-то мне в голову не приходило. Среди пожирателей, понимаешь ли, нет такого большого, как я. А оборотному зелью наплевать, большой ты или маленький. Давай доказывай, что ты — это ты». Гарри пытался говорить сурово, хотя на самом деле не сомневался, что это действительно лесничий. Просто ему хотелось повнимательнее присмотреться к Хагриду. Полувеликан мог быть очень полезен, но Гарри помнил о его фанатичной вере в Дамблдора. А если лесничему придется выбирать, кому верить, чего тогда ждать? Может быть, правильнее будет не рассказывать ему о своих сомнениях насчет портрета директора. «Это, Гарри, я придумал. Мало кто знает, что перед первым испытанием на Тримудром турнире я показывал тебе драконов». «Ладно, верю». Опустил палочку Гарри и подошел к лесничему. В этот момент где-то вдалеке раздался громкий хлопок, и над дальними деревьями поплыли клубы дыма. «Где это? Это не Хогвартс горит?» — в тревоге спросил юный маг. Хагрид отрицательно помотал головой. «Не, это где-то на окраине Хоксмида. Подожгли что-то, супостаты проклятые». «Какие супостаты? Пожиратели?» «А кто же еще? Конечно, они. Я вчера ходил, это, понимаешь, в глотке пересохло. Наверное, какая-нибудь Иуда донесла». «Куда ходил? Говори быстро». «Ну куда? В кабанью голову, известное дело». «Аберфорд. Вот до кого они добрались». Уже на бегу мелькнула мысль у Гарри. Затем он спохватился, взлетел и, виляя из стороны в сторону, как слаломист, прямо между верхушками деревьев понесся в сторону пожара. Когда открылся вид на Хоксмид, Гарри резко сбросил скорость и осмотрелся. Горела не кабанья голова. И вообще горела не в Хоксмиде. Горела какая-то хибара на отшибе, и потребовалось несколько секунд, чтобы Гарри понял, что это визжащая хижина. Вокруг нее метались фигуры в черных плащах, в которых легко узнавались пожиратели. Времени на принятие решения почти не оставалось. Если он сейчас ввяжется в схватку, то численный перевес будет на стороне врагов. и старшая палочка тут не поможет. А пока его будут обстреливать, неведомые маги в хижине наверняка сгорят или выскочат наружу на верную гибель. Поэтому в любом случае первым делом надо погасить огонь. Гарри направил палочку вверх под углом, не зная, что невольно копирует пожарного с бронспойдом. «Агуаменти!» Мощная струя воды вырвалась из палочки и, описав пологую дугу, врезалась в горящую постройку, сбив с нее крышу. Огонь мгновенно погас, и все заволокли плотные клубы пара. Пожиратели торопливо разбежались в разные стороны, но не отступили, а с удвоенным усердием начали обстреливать остатки хижины. Кажется, они решили, что водяной поток вызвали сами осажденные. По крайней мере, другого источника, обрушившегося на дом водопада, они не искали. Проклятый дементор. Время он выиграл, и что? Как помочь осажденным защититься от этой банды? Пожирателей, если на глаз, больше, чем полсотни. И тут Поттера осенило. Змеелицей затеял эту охоту, пусть сам свою свору и оттаскивает. Юный маг со злобной гримасой отвращения коснулся палочкой своего шрама на лбу. Ректусемпра. Заряд щекотки пробежал по телу и растаял. Зато шрам взорвался эмоциями. Не болью, не онемением, а именно им, негодованием. «Ты охренел, что ли, Поттер? Заклятие щекотки, которым слона защекотать можно. Что за идиотские шутки? Я открыл тебе величайшую тайну не для того, чтобы ты, как последний придурок, шутил с лордом судеб». «Какие тут шутки, Том? Твои идиоты осадили меня в визжащей хижине. Мне остается только героически погибнуть вместе с куском твоей души». «Придурок, немедленно уходи оттуда. Апарируй. Их щит тебя не удержит». «Нет, у меня есть еще дела в этом графстве. Попроси своих уродов отвалить от меня и побыстрее. Две последние авады пролетели в 6 дюймах от моего шрама». «Дементор, тебя подерил. Ладно. Мордре». Пожиратели у хижины одновременно схватились за левые предплечья. Обстрел визжащей хижины немедленно прекратился. Что неудивительно. Видимо, сигнал, посланный через черные метки, не на шутку прижег им руки. Они еще пытались продолжать нападение, но, видимо, зная упорство своих слуг, Волдеморт посылал им вызов за вызовом, не давая им возможности промедлить с явкой пред ясной, то есть красные очи повелителя. Не прошло и полминуты, как пожиратели оставили попытки завершить расправу над осажденными и стали группами покидать поле боя. Гарри вздохнул с облегчением. «Что, Поттер, полегчало?» Издевательский тон змеелицева был не менее выразителен, чем при вербальном общении. «Спасибо, Том. Надеюсь, они не вернутся». «Ты ведь понимаешь, что я не могу рассказывать своим слугам все наши тайны, не так ли?» Гарри промолчал. У него возникло омерзительное ощущение причастности к делам Волдеморта. У них появились общие, вдуматься только, тайны от соратников. И действительно есть что скрывать. «Кстати, а что ты там делаешь? Мои люди докладывали мне, что они поставили засаду на членов Ордена Феникса. Кажется, на щенков Уизли. Удивительно не везет в последние дни этому семейству. Не находишь?» «Нахожу. Я еще разберусь с этими странными совпадениями. Кстати, мы не переходили на «ты». «Виноват, ваше высочество. Я подзабыл». «Теперь, надеюсь, вы вспомнили. У меня больше нет желания разговаривать. Вы сами уйдете, милорд, или вам помочь, Протега?» «Вы, ваше высочество, все же хам и наглец, каких мало. Сами позвали меня на помощь, сами грозитесь ударить через установленную связь. Постарайтесь не вляпаться еще во что-нибудь, и я жду ответа на свой главный вопрос. Мое терпение не бесконечно». Шрам опустел. Это было странное ощущение. Во время связи он налился кровью и болезненно подергивался, а сейчас умиротворенно замолчал. Лорд ушел из его головы. Ствол дерева, за которым юный маг устроил свой наблюдательный пункт, ощутимо вздрогнул. Внизу раздался топот. Это Хагрид, наконец, достиг опушки и в сопровождении клыка побежал к остаткам визжащей хижины. Гарольд спустился на землю и последовал за ним. Оказавшись у хижины, лесничий с разбегу рванул остатки хлипкой стены и отшвырнул их в сторону. Пара ступифаев немедленно ударила ему в грудь, Но полувеликан, не обратив на это внимания, нагнулся и вытащил наружу двух чумазых магов в обгоревших и закопченных мантиях. Бегом оттащил их в сторону и бережно положил на сухом месте. Резво вернулся назад и вновь вынырнул из руин, держа под мышкой еще двух жертв нападения пожирателей. Когда Гарри подбежал к ним, то увидел на прошлогодней пожухлой траве Билла, Джорджа и Фреда Уизли и Ремуса Люпина. Все четверо выглядели неважно, но были в сознании, а близнецы даже пытались улыбаться. «Ну как же мы могли забыть о Поттере?» — болезненно морщась воскликнул Джордж. «И не говори, он же у нас спасатель. Всех немощных Уизли тащит на своем горбе!» — немедленно отозвался Фред. «Горбу! Чего?» «Ничего, научись говорить правильно, недоучка. А что касается Поттера, то недаром мама говорит, что добрая половина нашего семейства обязана ему жизнью. Правда, Гарри?» Юный маг вспомнил о подвешенной в воздухе судьбе магов, взятых лордом в плен, и помрачнел. «К сожалению, действительно только половина. И даже меньше половины». Близнецы пропустили слова Гарри мимо ушей, а вот Билл, хоть и выглядел полуоглушенным, сразу открыл глаза и спросил. «Что-то случилось?» «У нас всегда что-то случается», — уклончиво ответил юный маг. «Но об этом мы поговорим позже. Здесь оставаться нельзя. Я предлагаю вам отправиться вместе со мной. Тем более, что Люпина я и так ждал к себе сегодня вечером. Обещаю безопасность в обмен на неразглашение». Теперь уже открыл глаза Люпин. «Здравствуй, Гарри. И что же мы не должны разглашать? Адрес твоего убежища?» «Расположение моего дома защищено Фиделиусом, его никто и не сможет разгласить даже при всем желании. Но там же еще расположилась школа Хогвартс со всеми учениками. Почти со всеми». Поттер вспомнил о Крэбе с Гойлом и невольно скривился, как от больного зуба. Собственная месть и расправа показались ему несколько... да дементор с ним убийцами. «О-о-о!» — четверка разведчиков переглянулась между собой. «Ну так что, мое предложение принято?» Опять молчаливый обмен взглядами. Билл выразительно посмотрел на Ремуса. «Хорошо, мы принимаем приглашение. Но, а вот условий не надо. Не ты ли сам в свое время учил меня не делать поспешных выводов?» Люпин виновато отвел взгляд. Билл оглядел себя и своих товарищей. «Гарри, у меня большие сомнения, что мы сейчас пригодны для групповой операции». Гарри прикинул варианты и решил не рисковать. Не стоит оставлять след, который может указать на место расположения Мэннера. «Не беспокойтесь, нас отсюда сейчас заберут». «Кикимер!» Хлопок, и старший слуга Мэннера склонился перед Поттером в глубоком поклоне. «Кикимер, давай сюда помощников. Для верности по двое на каждого. Надо перенести всех в Мэннер». «С магами проблем не будет. А вот этого вы тоже берете?» Указательный палец Кикимера бесцеремонно взлетел в направлении Хагрида, который в процессе всего разговора горестно вздыхал, разглядывая ожоги и раны на бойцах Ордена. «Даже собаку берем», — невозмутимо подтвердил Поттер. «А Клювик-то?» — спохватился Рубиус и позвал. «Клювик!» Вдалеке послышался шум крыльев. Гарри радостно прищурился. «Действительно, летит его крылатый конь. А ведь он, оказывается, соскучился по нему. Вот только узнает ли этот гордец своего невнимательного и забывчивого хозяина?» Меж тем прибыли эльфы, в основном кухонная прислуга Хогвартса. Они дружно подхватили магов и оппарировали вместе с ними. А вот на Хагриде возникла заминочка. Эльфы хватали его и за руки, и за ноги, но операция с полувеликаном у них не получалась. Кикимер аж весь извелся, но сделать так ничего и не смог. Скрипя сердцем, он вызвал на подмогу вожака табора. Хагрид аж подпрыгнул от неожиданности, когда перед ним появился этот достойный отпрыск эльфийского народа, крепко сбитый, кривоногий, с длинными руками и бандитской рожей, которая выражала готовность обойтись с любым собеседником без всяких церемоний. Глава бродячих эльфов, позвякивая серьгой в ухе, осмотрел Хагрида со всех сторон. А потом обратился к Кикимеру, но при этом говорил он явно для Поттера. «Вот так всегда. Вечно эти неженки и белоручки из прислуги не могут ни черта. Полувеликана им не утащить за сотню миль, видите ли. Смехота! Вот когда я с лютного переулка упер 400-галлонную бочку контрабандного огневиски, вот это была транспортировочка. Это вам не чучело лупоглазое тащить, понимаешь? Хватит болтать, остановил его Гарри. Берешься, делай. 5 галеонов, торжествующе заорал эльфийский эрл в лицо Кикимеру. 2, быстро ответил старший домовик. Он явно ожидал чего-то подобного. 6, нахально надбавил ушастый бандюган. 3, 7, вконец обнаглел предводитель табора. Выгоню сапушки нахрен. Улыбаясь клювокрылу, уронил Поттер краем рта. «Ладно», — быстро согласился Эрл. «Почти даром сделаю. 3 галеона меня устроят». Он пошел к Хагриду и предупредил. «Только ногами потише, а то еще придавишь». Хагрид очумело кивнул. Происходящее никак не укладывалось в его голове. Эльфийский барон примерился, смачно крякнул и вдруг как-то хищно подпрыгнул, хватая Хагрида за коленки. «Хлоп!» Могучий хлопок буквально разорвал тишину. В лесу с веток посыпались прошлогодние листья. Клювокрыл присел на лапах и негодующе закликотал. Гарри покачал головой. «Да, силен жулик». «Гнать их надо, ваше высочество, гнать! Воры ведь! Не дай бог Мерлин доберутся до казны. И этот главный ворюга, видали вы его?» Кикимер слишком горячился, и Поттер смотрел на него с некоторым недоумением. Бродячие эльфы не могли попасть в замок, и его мажордом знал об этом, но чего-то всерьез боялся. Вот только вопрос, чего именно? Пообещав себе заняться этим вопросом на досуге, Гарри велел Кикимеру отправляться в Мэннер и устроить гостей, а также проследить, чтобы им оказали медицинскую помощь. Эльф в ответ запричитал, что мисс Гермиона разорвет его на салфетке, если он явится без господина. Не слушая его причитаний, Гарри еще раз поклонился Клювокрылу, дождался его ответного поклона и подошел вплотную. «Полетели домой, Клювик. Тебе будет хорошо, обещаю». Гиппогриф наклонил голову, помогая хозяину забраться на свою мощную спину. Подождал, пока он усядется поудобнее, и, коротко разбежавшись, взлетел над запретным лесом. Кикимер горестно вздохнул и аппарировал в замок, навстречу неизбежной взбучке от крайне нелюбезной и совсем уже разлюбившей домовых эльфов мисс Гермионы.